89. Связана ли как-то способность к деторождению с массой тела женщины? Ну и чего? Женские половые гормоны способствуют отложению жира на бедрах, ягодицах и животе. Причем оказалось, что для сохранения способности выносить и родить ребенка жир должен составлять не менее 12% от веса тела. Не следует забывать, что небольшие количества жира необходимы и для образования амортизаторов вокруг органов брюшной полости.